Глава 11. Воздыхатели Терезы. Тереза никогда не чувствовала вины в том, что искала радости вне брака. Когда в свое время она призналась Руссо, что она не девственница, он не обратил на это никакого внимания. Она не знала, замечал ли он, когда она позднее баловалась с другими мужчинами, он ни разу, ни словом не упрекнул ее. Во всяком случае, она чувствовала себя вправе утешаться с посторонними мужчинами, раз он был такой. Но уж если она с кем-нибудь спутывалась, она оставалась верна своему любовнику и больше ни с кем не заводила шашни. Она думала, что в это лето в Арменон-Вилле таким единственным будет Николас, и вдруг является этот птенец графа и соблазняет ее. Ну, в общем, раз уж так случилось, то делать нечего, и пусть все идет, как идет. Все же Николас, это она с первого взгляда почувствовала, был для нее, как ни посмотри, самым подходящим. И по своей стати, и по своему происхождению. Поэтому совесть ее грызла, что она не сохранила ему верность. Путаться с двумя одновременно нехорошо. Для этого она слишком порядочная, да и недостаточно умная. Однако на этот раз все обойдется. Николас ведь господский слуга и человек одного с ней сословия, он не может не понять, что простая женщина вынуждена подчиниться воле настоящего графа и будущего сеньора Арменон-Вилля. А что до графа Фернана, то он еще очень молод и неопытен, и, конечно, не заметит, что она путается с Николасом. Ей в сущности совершенно искренне нравились оба, и Николас, и Фернан. Николас в любовных делах стоил, конечно, побольше, но и с таким юным, чистеньким и неискушенным в любви мальчиком, как господин граф, неплохо было поиграть. Да кроме того, с графом, хотя он и столь знатный господин, ей говорил слегка, легче даже, чем с Николасом, ее ровней. Когда она встретилась с Николасом в первый раз после сближения с Фернаном, страсть ее вспыхнула с новой силой. Николас казался ей особенно мужественным. Как никогда она чувствовала, все-таки он и никто другой ее единственный, и то, что она согрешила перед ним, делало его еще желаннее. Но в ту минуту, когда он ее взял, мысленно она была с Фернаном. Ей представлялось, будто она занимается любовью с обоими сразу, это было очень сладостно. Позднее ей казалось, что по-настоящему она изменила Николаса только в ту минуту, когда, лежа в его объятиях, думала о графе Фернане. Она решила оправдаться перед своим Николасом. Сначала с неуклюжей кокетливостью спросила, верен ли он ей. — Не пари чепуху, старушка, — ответил он грубовато, но добродушно. Она же, точно он требовал отчета, рассказала, что молодой граф вовсе не этого от нее хочет. Он хочет только прочитать писанину Жан-Жака. Слова Терезы лишили всегда столь бойкого на язык Николаса дара речи. С тех пор, как Тереза впервые упомянула описание к чудака Жан-Жака, Николас рассчитывал, что найдет способ выколотить из этой груды бумаги те 200 луидоров, которые ему нужны для оборудования скаковой конюшни. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта длинная жердь... Молодой граф стал ему поперек дороги. Надо действовать. Он обстоятельно изложил Терезе свои планы. «По сути дела, — сказал он, — маркиз его обманул. Разве уехал бы он из Лондона, если б маркиз не прельстил его обещанием, что он будет управлять здесь большой конюшней? Вместо этого мосье де Жерарден ухлопал деньги на свои идиотские сады. Николас и не помышляет застрять здесь надолго. Как только ему удастся сколотить кругленькую сумму, он тут же откроет в Париже собственные скаковые конюшни. И он пустился в многословное описание того, как он станет парижским мистером Теттерсолом. Когда Николас говорил о лошадях, он весь преображался. Тереза не всегда понимала, о чем он говорит, но она верила ему и была в восторге. — И только подумать, что всего-то мне нужны какие-нибудь несчастные 200 луидоров, — возмущался он. — А на свете столько монет и пропадает зря. И вы испытываете те же трудности, мадам Тереза. Писания господина-философа лежат себе и лежат, А такая красотка, как вы, нуждается в самом необходимом. Целыми днями хлопочет и имеет одно единственное шелковое платье. И тут еще является этот граф Фернан и желает, видеть ли, почитать писание мосье философа. Он наверняка вас подведет, ваш граф Фернан, поверьте мне. Он пойдет кругом трезвонить, а когда о писаниях болтают направо и налево, они, так сказать, лишаются своей девственности. Их любительская ценность вылетает в трубу, и вы, мадам Тереза, как ходили в своих дешевеньких платьях, так и будете ходить. Советую вам, превратите писание в монету, пока на них есть спрос. Я успел убедиться, что у вас, мадам, нет коммерческой жилки, но неужели же такая оборотистая дама, как ваша уважаемая матушка, не справится с этим бессильным идиотом, господином философом? А как только денежки окажутся у нас в руках, вы увидите, до чего живо они расплодятся. У меня будут мои конюшни, у вас платья, драгоценности, роскошный экипаж, как подобает такой даме, как вы. Поговорите с вашей уважаемой матушкой. Я этого хочу. Я настаиваю. Тереза знала, если бы что-нибудь можно было сделать с этими писаниями, мать давно бы сделала. Но ей льстило, что мосье Николас ревнует ее к молоденькому графу и что смотрит на нее не только как на женщину, с которой можно побаловать, но и как на подругу, с которой он обсуждает свои дела. А кроме того, она уже знала, что ему нельзя перечить, иначе худо будет. Она ответила, что передаст матери его совет. Николас милостиво и крепко шлепнул ее позаду и сказал, он где сразу увидел, что имеет дело с женщиной, с которой разумный человек может повести разумную беседу. Возвращаясь к себе по пустынному парку, Николас продолжал обдумывать свои планы. Ему нужно 200 луидоров, о меньшем разговаривать нечего, нельзя уж очень мелко начинать, надо взять свое первое препятствие в хорошем стиле. Его деловые размышления были прерваны отчаянным лаем, и тут же на него кинулась собака. Он мгновенно сообразил, в чем дело. Господин философ, этот чудак в последнее время, всегда брал с собой в замок леди. Проклятая псина с самого начала не взлюбила Николаса, а теперь станет еще помеха в его встречах с Терезой. «Замолчи, мерзкая сука!» — понизив голос, прикрикнул он по-английски, пытаясь унять лающую, взвизгивающую, рычащую собаку. «Это я!» — громко сказал он по-французски. «Я, мосье Николас, слуга господина маркиза!» «Сюда, леди!» — послышался успокаивающий голос чудака. Собака отбежала. Философ и конюх разминулись, и каждый пошел своей дорогой. Тереза удивляла, даже немножко смешила, что оба ее воздыхателя так сильно интересуются писаниями Жан-Жака. Ну, что ж, она попробует удружить и Фернану, и Николасу. Стараясь все это похитрее обставить, Тереза сначала заговорила с матерью о просьбе Фернана позволить ему заглянуть в бумаги Жан-Жака, а затем, безотчетно предавая своего миллионка графа, продолжала так, словно это ей самой пришло в голову. Может, и впрямь в болтовне Жан-Жака есть что-то, и враги его в самом деле и правдами, и неправдами стараются заполучить его книги и чего-то там подделать. Может, их надо скорее продать, а, мама? Иначе они потеряют свою любительскую ценность. Мать зорко посмотрела на Терезу своими проницательными глазами. «Что-что они потеряют?» — спросила она, ухмыляясь. «Любительскую ценность? Высечь бы тебя за эту твою любительскую ценность. Думаешь, я не вижу, кто стоит за этой трескотней? Твой молодчик, конюх Николас, проклятый кобель!» Тереза досадливо нахмурилась. Ее расстроило, что она так неловко все это сделала. Но от матери все равно ничего не укроется. Мадам Левассер с неумолимой логикой продолжала. «Если бы у тебя котелок хоть немного варил, ты бы поняла, что конюх зарится не на остатки твоих прелестей, а на наши денежки. Или тебе все еще не ясно это? И вообще ты дура, а как кровь в тебя заиграет, к последней крохе разума теряешь». И она поглядела, как не раз уже вожделеющим и сердитым оком, на стол и ларь Жан-Жака. Она не нуждается в советах какого-нибудь Николаса. Она сама давно бы превратила всю эту писанину в деньги, и не откладывая на завтра, она не молоденькая. Ей еще хочется урвать, что можно от этой благодати, ради того хотя бы, чтобы доставить радость дорогому сыночку Франсуа. Но, к сожалению, ей пришлось научиться терпеливо дожидаться своего часа. Она строго сказала Терезе: «Покажу ли я писание Жан-Жака графу, об этом я еще подумаю. Я сама поговорю с ним. Ты же смотри, помалкивай, не то быть беде. А своему хахалю можешь сказать, если ему угодно облагодетельствовать меня своими советами, пусть этот плут соблаговолит собственной персоной пожаловать ко мне, я уж вправлю ему мозги». Оставшись одна, она долго и всесторонне обдумывала, как ей быть. Конюха Николаса она ни при каких обстоятельствах не подпустит к письменному столу и к ларю. Что же до молодого графа, то пусть себе копается в этом ворохе бумаги, не мешает иметь про запас такого голубочка.